Все муши почти круглые сутки толкались в порту. Они ждали случайного заработка, но его было мало. Его не хватало даже на половину батумских мушей.